Я хочу, чтобы вы извинились за то, что назвали меня бранным словом. Я президент свободных штатов, и со мной надо обращаться вежливо, с должным уважением. Вам не кажется?» Боркин говорил тихим голосом, но Маград отчетливо слышал каждое слово. Он в ужасе посмотрел на Уэбстера. Игра еще не успела начаться, а они уже были близки к поражению. Правило номер один требует вести переговоры. Говорить и говорить, постепенно захватывая лидирующую роль. Утверждая свое превосходство, классическая теория ведения осады. Но если начать переговоры с извинений за крик, можно сразу распроститься со всеми надеждами на превосходство. Это все равно, что лечь кверху брюхом. С этого момента ты становишься тряпкой, о которой вытирают ноги. Маград решительно закачал головой, Уэбстер кивнул, молча. Он держал рацию, не говоря ни слова, зная, как нужно вести себя. Ему уже приходилось бывать в подобном положении, и не раз. Он все понимал. Сейчас первым должен был заговорить слабейший. И Уэбстер был решительно настроен молчать до победного конца. Уставивший себе под ноги, он ждал. «Вы меня слушаете?» — наконец не выдержал Боркин. Уэбстер продолжал смотреть себе под ноги, не произнося ни слова. «Вы меня слушаете?» — повторил Боркин. «Что ты замыслил, Бо?» — спокойно спросил Уэбстер. Воздух наполнился сердитым дыханием. «Вы отрезали мой телефон. Я хочу, чтобы вы восстановили линию». «Нет, мы с ней ничего не делали. Разве твой телефон не работает?» «Я не получил ответа на свои факсы». «Какие факсы?» — изобразил искреннее удивление Уэбстер. «Не вешайте мне лапшу на уши. Мне известно, что вы перерезали телефонную линию. Я хочу, чтобы вы ее восстановили». Уэбстер подмигнул Маграту. «Хорошо, мы сделаем это, но сначала ты должен кое-что сделать». «Что?» «Отдай нам Холли, подведи ее к мосту и оставь там». Снова наступила тишина, затем опять прозвучал смех, громкий и пронзительный. «И не мечтайте, и вообще никаких переговоров больше не будет». Уэбстер кивнул, понизил голос. Заговорил тоном самого рассудительного человека на свете. «Послушайте, мистер Боркин, если никаких переговоров не будет, как мы сможем помочь друг другу?»